Глеб Соколов. Савиньи. Прошел дождь. Грунтовая дорога, тянувшаяся между деревенских заборов, раскисла. Верка, так все в деревне звали одну из здешних старух, стояла на узкой, заросшей травой обочине. Умытая дождем трава чиста, не пачкала надетых на старухе спортивных тапочек. У Верки болели ноги, в любую погоду носила только мягкую спортивную обувь. Размер обуви гораздо больше старухиного, что позволяло Верке в зависимости от сезона надевать одну или несколько пар теплых шерстяных носков. Ее собеседница Ульяна, тоже жительница деревни, но младше Верки лет на 20, остановилась прямо посреди раскисшей грунтовой дороги. Ее резиновые сапоги темно-зеленого цвета вымазаны в грязи. Было уже около 2 часов дня. Ульяна успела поработать с раннего утра на ферме, потом зайти домой пообедать, теперь возвращалась обратно на работу. По дороге встретила Верку. Старуха медленно шла по обочине к окраине деревни в здешний единственный продуктовый магазинчик. «Я теперь только и делаю, что боюсь», — говорила Верке Ульяна. «Хожу по деревне и боюсь. Вдруг он из лесу-то своего выйдет? Что ему стоит на улице-то наброситься? Схватит за шиворот, да и утащит к себе, в шалаш. Я хоть и не красавица, да ему, может, все равно. А дома тоже боюсь. На улице хоть крик поднять можно. Правда, что толку? Кто у нас в деревне с ним справится? Да ведь дома-то еще страшнее. Там я одна. Что ему стоит из лесу выйти и ко мне в избу залезть ночью через окно?» «Да у тебя вроде ставни есть, Ульян», — проговорила Верка. «Ты ставни-то закрывай». «Что толку в ставнях?» — воскликнула Ульяна. «Сковырнет их в 2 счета этот савиньи. Возьмет у меня во дворе какую-нибудь палку или железяку, да и сковырнет. Нет, жизни тут не будет. Все, бежать надо. Слыхала? Галька-то у него в шлесу, в шалаше побывала». «Да что ты говоришь?» Старуха Верка всплеснула руками. «Вот тена!» «Точно!» — подтвердила Ульяна. «Теперь жду, когда моя очередь придет». «Я сама боюсь», — пробормотала Верка. «Хоть и старая, а боюсь. От этой гадины всего можно ожидать». «Я еще тебе кое-что, Верка, скажу. Только ты никому не рассказывай». Верка перекрестилась в знак того, что клянет сохранить молчание. «У меня тетка в Главносибирске есть. Письмо прислала. Пишет, что такие дела у них творятся. Хоть стой, хоть падай. Маньяки какие-то завелись. Бывает, по нескольку человек за ночь режут и мучают. Уголовники из всех щелей полезли. В центре города поставили памятник самому Антихристу. Все потому, что в Главносибирске идет военный эксперимент». «Чего?» Верка вытаращила глаза. «Наши придумали какое-то особенное оружие. Из космоса, со спутника бить лучом. От него всякая гадость начинает происходить. Ну, а испытывать решили, как водится, на своих. В Главносибирске всякое отродье из всех щелей начинает вылазить и оттуда расползаться по округе, ближний и дальний. Я думаю, этот наш гад только первая ласточка. Возможно, сидит сейчас там у себя в лесу и ждет своих. Готовится сюда, Верка, десант уголовников. Эта харя только проводит для них это, как это называется, рекогносцировку на местности. Ну что, по-моему, работа по увековечиванию памяти Иуды проведена удачно, проговорил один из двух парней, стоявших в самом дальнем углу площади. Эти двое старались поменьше бросаться в глаза, стояли рядом с маленьким коммерческим фургончиком. Задние двери, через которые достают груз, открыты. В кузове видны упаковки с пластиковыми бутылями, пиво, минеральная вода. Рядом через тротуар маленький магазинчик. В него и привез товар фургончик. Между фургончиком и магазинчиком сновали какие-то трое парней. Двое в комбинезонах красно-синего цвета. Такие и носят грузчики и экспедиторы в крупных компаниях. Третий в дешевом спортивном костюме красного цвета, любимой униформе жителей Главносибирска. Стоявшая в нескольких метрах от фургончика двоица могла со стороны сойти за магазинных сотрудников, каких-нибудь мерчендайзеров или даже хозяев, которые наблюдают за разгрузкой товара. Но мерчендайзеры обсуждали вовсе не упаковки с дешевым пойлом. Их интересовало скорейшее уничтожение нормальной человеческой жизни главносибирцев. Вместо нее жители города в самой сердцевине азиатского материка должны получить... Скоро они поймут, кому грозит кулаком Иуда. Зло усмехаясь, проговорил один из мерчендайзеров. «Им!» — сказал второй. «Да. Ну, разумеется, кроме тех из них, кто на самом деле является искренним сторонником Иуды и его братьев. Тех, что спустились с неба по космическому лучу. Да. Семья Изы, Аристикифы, Аримана, Какабаэла, Тураэла, Румьяла, Данела, Нукаэла, Бракела, Азазела, Армерса, Батарьяла, Базазаэла, Ананела, Турхьяла, Симонизиэла, которые сбежали из рая в этот чертов город, Главносибирск. Горе тем, кто встанет на их пути». Ничего не помогало. Даже общество местных девушек, хотя свиньи был и рад ему, не избавило его от чудовищной тоски. Кроме того, у Верзилы не было радиоприемничка. Тот, купленный в магазине электроники, маленький, изящный, с узкими вставками под металл, Савиньи выронил где-то на улице Главносибирска, когда бежал от своих преследователей. «Найди мне радиоприемник!» – требовал Савиньи от Костырькова. Но тот уже настолько раздавлен обрушившимися на него пожеланиями лесного чудища, что кажется не в состоянии воспринимать новые требования. Каждый раз, уходя в деревню, Костырьков обещал, что разыщет, найдет какой-нибудь радиоприемник. Но потом, приходя к своему другу, на вопрос о радио разводил руками и вздыхал. «Народ у нас здесь больно темный и того, тупой. Никто радио уже 100 лет не слушает. И до этого тоже не слушали. Ни в одном доме в деревне не сыщешь радиоприемника». «Пойди и купи где-нибудь», — грозно приказывал Верзила. «Некуда пойти. В нашем магазине радиоприемников отродясь не продавали. Надо в районный центр ехать. А как я туда поеду?» «Мне нужен радиоприемник. Нужен!» свиньи потрясал в воздухе кулаками. Верзиле казалось, если бы он мог, как в материнском доме, слушать радио, было бы не так тоскливо. Костырьков видел, с Верзилой происходит что-то странное. Свиньи сидел возле костра на стволе старого сухого дерева. Некоторое время назад притащил его из лесных зарослей. Дерево повалилось само от старости. Взгляд Верзилы устремлен в огонь. «Мне нужно найти отца», — пробормотал Савиньи. Так плохо, как сейчас, ему еще не было никогда в жизни. «А где твой отец?» «Он вор. Это единственное, что я про него знаю», — мрачно проговорил Савиньи. «Но ведь настоящих воров не так много. Эти люди все друг друга знают», — проговорил Костырьков. «Ты можешь попытаться найти своего отца. Неужели тебе не хочется поскорее его увидеть? Поезжай в какой-нибудь большой город, найди там каких-нибудь уголовников и расспроси их». Костырькову хотелось только одного — чтобы Савиньи как можно скорее покинул их лес. Если Верзила отправится на поиски отца, он, Костырьков, будет только рад. Уже когда стемнело, Иванов вышел из дома и отправился на площадь красных партизан. Перед этим почти час лазил по различным сайтам в интернете. Новость про памятник Иуде была представлена там достаточно широко. Телерепортажи, фотографии, даже один отсканированный карандашный рисунок. Главносибирская общественность восприняла новость об установлении памятника с энтузиазмом. Тут же возникло чуть ли не с десяток групп в социальных сетях, на которых рядом с фотографиями монумента Иуды были размещены призывы собраться на следующий день на площади красных партизан. Тут же сообщалось, что гипсовая статуя Иуды появилась не случайно, что те самые события, о которых по Главносибирску ходило столько слухов, вот-вот начнутся. В общем, из записей становилось ясно, что не все испытывали страх перед грядущими последствиями воздействия космического луча. Многие ожидали их с нетерпением и только на них и возлагали свои надежды. Сергей Костырьков при всей его трусости и готовности к низким поступкам был несовершенно беззащитен перед внешними силами. С ним всегда была его мелкая житейская хитрость, которую многие считают исконно крестьянской чертой. И эта хитрость, как старый циничный друг, в последние дни начала нашептывать ему: «Да не просто ли псих этот Савиньи? Что будет с ним дальше? Какое к черту восстание сатаны? Когда оно произойдет?» «Оно произойдет очень скоро», — отвечал собственной хитрости Костырьков. «С чего это ты взял?» — раздраженным, хриплым голосом, очень похожим на тот, которым говорил Савиньи, спросила хитрость. «Он мне сказал? Савиньи!» С вызовом отвечал, получается, сам себе, потому что хитрость была им самим, Костырьков. Хитрость зло рассмеялась. «Это чушь! Кончится тем, что он убьет кого-нибудь или даже нескольких человек, и после этого его жизни здесь наступит конец. Никакие Тураэлы, Азазелы и прочие как Баэлы с Риманами ему не помогут. Он просто выдумал все это. Ничего нет. Ни космического луча, ничего. После этих слов хитрости Костырьков сник. «Что же делать?» — спросил он после того, как некоторое время оба молчали. «Надо как можно меньше таскаться к нему в лес. Избегать его!» — злым голосом, сверля Костырькова взглядом, сказала хитрость. «Если кто-то будет тебя спрашивать про него, скажи, что ты поначалу ни в чем не разобрался. Он тебя обманывал. Говорил, что он просто турист и хочет подружиться с местными жителями. Ведь были же у вас тут туристы?» «Точно, были», — Костырьков оживился. В голосе его появилась надежда. Он понял, куда клонит его собственная хитрость. «Ну вот ты и подумал, что он вроде них. А потом он стал угрожать тебе, и ты после этого понял, с кем имеешь дело». «Не бойся», — весело добавила хитрость. «Никакие люди из ада ему не помогут. С чего им делать в вашем лесу? Да даже и в вашей деревне, среди старух и алкашей. А это значит, что совсем скоро этому свиньи наступит конец». «Да кто ж его прикончит?» — спросил Костырьков. «Такого здоровенного?» «Кто-нибудь да прикончит!» — хитрость весело подмигнула ему. Глава 18. Борьба за освобождение. «Ничего другого я вам не скажу. Можете в этом не сомневаться». Сергей Гераськин, которого только что усадили, держа под руки, на стул два рослых, спортивного вида молодых мужчин, сплюнул на цементный пол. Там растеклась красная кровавая розочка. «Можете бить меня сколько угодно. Это ничего не даст». Гераськин тяжело вздохнул. Обвел взглядом тесный каменный мешок. Судя по ощущавшейся сырости, где-то в подвале. Его приволокли сюда минут 20 назад. Вот эти двое, которые только что усадили его на стул и теперь стояли у него за спиной. А перед этим били его кулаками под дых и по лицу. Швыряли его друг на друга, как мешок. Где он теперь? Гераськин, бывший надзиратель колонии «Красный мамонт», не знал. Его вывезли из «Мамонта» с мешком, надетым на голову, и сняли его только здесь, в тесном боксе. Гераськин из-под тишка осматривал комнатку, в которой находился. Интересовали хоть какие-то детали, которые помогут понять, куда его привезли. Вот какая-то куча, накрытая черной целлофановой пленкой. Край ее поднимается над полом на 20 сантиметров. Можно попытаться рассмотреть, что там под пленкой. Да это же какая-то сантехника. То ли унитаз? Нет, унитаз большой, а пленка лежит очень низко. Похоже на край старинной фаянсовой раковины. Подозрительно. Кто эти люди? Куда они меня привезли? Если это какое-то здание, в котором располагается полиция, то почему в комнате для допросов свалены старые раковины, словно в кладовке? В дверь, она была деревянной, обитой железом, постучали. Как-то по-особенному. Сергей понял, что это условный стук. Еще более странно. Нет, я не в полиции. Едва он так подумал, стоявший справа от него молодой мужчина стремительно наклонился к полу, схватил с него тот самый черный мешок, вернее, три мешка черных полиэтиленовых, предназначенных для мусора, вдетых один в другой, в которых его вывезли из красного мамонта. Быстро надел их Гераськину на голову. Второй молодой мужчина схватил Гераськина за руки, видимо, чтобы тот не попытался вскочить. Когда Сергей услышал, как лязгнул замок, и потом скрипнули дверные петли, впуская кого-то в подвальную комнатку, он изо всех сил закричал: «На помощь! Помогите! Спасите! Меня захватили!» Мешки приглушали звуки, но все равно там, за дверью, их могли услышать. Но странно, ни два мучителя в комнате, ни тот человек, который вошел, не проявляли никакой нервозности. Дверь протяжно заскрипела, ее не торопились закрывать. «Старается», — произнес с усмешкой незнакомый Гераськину голос. «Пусть кричит. Здесь такими криками никого не удивишь. Сними с него мешок». Тяжелая дверь закрылась. Щелкнул несколько раз замок. Едва мешок был стащен с его головы, Гераськин получил удар в зубы. Рука была одета в перчатку, но силы удара хватило, чтобы Сергей лишился двух передних зубов и, опрокинув стул, на котором сидел, повалился на спину. Тогда его подняли и опять усадили на стул. Гераськин смог рассмотреть того, кто бил. «Итак, Сергей Гераськин, что мы знаем наверняка? Ты и только ты сделал так, чтобы вор в законе Иуда смог совершить удачный побег из Красного Мамонта. Сколько времени ты прослужил там надзирателем?» «Можешь не отвечать. 2 года». Вошедший в подвальную комнатку человек был старше тех двоих, что били Сергея до этого. У него было длинное и узкое лицо, которое постоянно искажало какая-то неприятная гримаса. Верхняя губа под узким хрящеватым носом постоянно задиралась вверх, обнажая длинные белые зубы, словно клыки хищника. «Как ты сделал подкоп под ограждениями колонии от одного из служебных помещений за забор, это мне более-менее известно. Как ты провел в это помещение Иуду, это тоже понятно. Снабдил его одеждой, дал ключи от машины, которую подогнал поближе к колонии. Все это уже ясно. Неясно одно. Кто сказал тебе сделать все это, а? Сережа?» В голосе нового человека появились ласковые ноты. Но Гераськин видел его глаза, и от их взгляда конвоир из Красного Мамонта, теперь уже бывшего, пробирала дрожь. «Только не рассказывай мне, что к тебе спустился Святой Дух, который велел тебе освободить Иуду». «Он не спускался ко мне», — выдавил из себя Гераськин. «Молодец», — проговорил Ускалицый все тем же ласково жутким голосом. «Вижу, что ты готов рассказать правду. Ведь ты понимаешь, не просто так мы привезли тебя из колонии сюда. Просто поговорить мы могли и в Красном Мамонте. Итак, кто заплатил тебе за то, что ты выведешь Иуду из колонии? Только не говори, что это был сам Иуда. Я в это не поверю. Иуде сейчас проще оставаться за решеткой». «Послушай, Калин», — обратился к человеку с ёршиком сердито топорщившихся волос на голове, наклонившемуся к Сергею другой из тех двоих, что приволокли Гераськина сюда и потом избивали. «Калин», — пронеслось в голове у бывшего надзирателя. «Вот как его зовут. Надо запомнить». А если Иуда и в самом деле выбирался из красного мамонта через эту коптерку и этот подземный ход, а потом возвращался обратно? Погоди, не мешай, не говори ерунды, отмахнулся от подчиненного Калин. Ежик топорщившихся волос еще сильнее склонился к сидевшему на стуле Гераськину. «Ну, говори!» «Я действовал в одиночку. Никто меня не заставлял и не платил за побег Иуды денег. Я хотел помочь восстанию. С неба изгнаны из рая в ад Главносибирска соратники сатаны, семья Иза, Аристикифа, Ариман, Какабаэл, Тураэл, Румьял, Данел, Нукаэл, Баракел, Азазел, Армерс, Батарьял, Базазаэл, Ананел, Турхьял, Симонизьел, Иетарел, Тумаэл, Тарел, Румаэл, Изезеэл, Иуда, один из них. Он борется за наше общее освобождение. Что ты несешь? Калин отшатнулся от Сергея. Ах, вот как! Ты решил выдать себя за сумасшедшего? Вы всегда так говорите, когда слышите про Иуду! Закричал Гераськин. Жилы у него на шее вздулись. Конечно, все это бред сумасшедшего. А Иуда просто уголовник. Но он не уголовник. И вы это знаете лучше меня. Вы все знаете про восстание. И потому так боитесь. Да, конечно, боимся. С издевкой проговорил Калин и отошел от стула, на котором сидел Гераськин. Готовьте инструментарий, бросил Калин своим помощникам. «Сейчас ты нам расскажешь все!» Он повернулся к Гераськину. «Мы будем тебя пытать! Слышишь? Это очень больно! Ты даже не можешь вообразить себе, как!» Странно, но власти Главносибирска до сих пор словно бы не замечали появление монумента. Днем, прогуливаясь по площади красных партизан, сыщик увидел двух рослых дядек из столичной группы Калина. Словно бы, насмотревшись третьеразрядных детективных фильмов, агенты спецслужбы нарядились в одинаковые черные костюмы и нацепили солнцезащитные очки. Иванов тут же зашел в дверь магазинчика спортивной одежды, возле которого он как раз в этот момент стоял. Был уверен, сотрудники особой столичной следственной группы, до них в этот момент было еще метров 15-20, его не заметили. В магазине спортивной одежды Иванов встал так, чтобы его не было заметно с улицы, а сам через витрину принялся наблюдать за калинскими ребятами. Те побродили по площади, перешли через проезжую часть и оказались на круглом пятачке, посредине которого стоял гипсовый Иуда. Там они разглядывали памятник и, медленно переходя от одной группы зевак к другой, явно подслушивали, о чем говорит народ, точно так же, как совсем недавно это делал сам Иванов. В кабинете крупного чина из Главносибирской полиции Мария была уже около 20 минут. Отправляясь в районный центр, Мария Костырькова решила, будет говорить только с самым главным. Только такой начальник обладает достаточной властью, ему подчиняются все полицейские в их области. Прикажет начальник, и в лес, раскинувшийся рядом с маленькой деревенькой, давно позабытой районными чиновниками, отправят полицейскую группу. В 20 километрах от деревни, в которой жили Костырьковы, была своя полиция. Но Мария сразу решила: они не захотят этим заниматься. Зачем им это? Чтобы полиция к нам приехала, нужен приказ какого-нибудь очень большого начальника. Желательно из Москвы. Но до Москвы мне не добраться. А вот до Главносибирска. Мария дождалась, когда Сергей в очередной раз отправится к Савиньи. Костырьков понес лесному хозяину бутылку водки. Ее купил в магазине на последние деньги. Когда муж исчез за поворотом деревенского проселка, что вел в сторону леса, Мария отвела детей в дом к Верке, сама отправилась в районный центр. Оказавшись в кабинете Андрея Петровича Булавка, одного из тех, в чьем ведении находился уголовный розыск Главносибирска, Мария Костырькова растерялась. Все произошло слишком быстро и без особых усилий, не так, как ожидала. Женщина думала, что попасть на прием к большому начальнику будет непросто. Но в двух словах, обрисовав дежурному ситуацию в их деревне, сообщив, что хочет встретиться с Булавко, она уже через 10 минут сидела в его кабинете за столом. Мария начала рассказывать очень сбивчиво. Булавко внимательно, не перебивая, слушал. В конце концов, Мария все же добралась до самого главного, до коровы Зорьки, убитой и съеденной лесным чудищем, до дружбы обитателя шалаша с деревенскими женщинами, до постоянных угроз и рассказов о том, как темный мир, с которым человек из шалаша связан, найдет и уничтожит любого деревенского обитателя, который посмеет не выполнить его требования. Рассказала Костырькова и про восстание Иуды, слуги сатаны, изгнанного из рая в геенну и ад Главносибирска, про ужасный луч, который бьет из космоса и побуждает к действиям самых темных и гнусных личностей, которые до поры сидели в своих щелях, про территорию сатаны, которую ужасный лесной житель грозится создать в их деревне, про всяких там его друзей с непонятными и труднопроизносимыми именами, которые участвовали вместе с Савиньи и сатаной в восстании. Все эти истории были выслушаны Булавко с вниманием. Про друзей сатаны Андрей Петрович слышал не в первый раз. Он даже не смог бы сейчас сказать, сколько раз и от кого именно слышал он эту историю. Потому что в Главносибирске про нее говорили все. В офисах, ресторанах, кафе и магазинах. Очередное упоминание этой темы не произвело на Булавко никакого впечатления. Полицейский думал совсем о другом. «А как он выглядит? Вы могли бы описать его?» — задумчиво произнес Булавко. Костырькова принялась рассказывать о том, что было ей известно про внешность лесного человека со слов тех, кто видел его. Сергея Костырькова, деревенских баб, обсуждавших его с Галькой, той самой деревенской женщиной, удостоившейся чести побывать в шалаше у Савиньи. Сама Мария гиганта ни разу не видела. «Скажите, вы не упомянули об одной важной детали», — перебил вдруг Булавко Костырькова. «А она очень важна при составлении словесного портрета. Могу я спросить вас о ней?» Издалека подошел к интересовавшему его вопросу Андрей Петрович. «Да, спрашивайте!» Мария уставилась на полицейского. «Какого цвета волосы у этого вашего монстра?» «Рыжие!» — тут же выпалила женщина. Булавка откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он был уверен, что знает, о ком идет речь. Он начал догадываться об этом, едва гостья, простая деревенская женщина, начала рассказывать ему о том, что происходит в их деревне. Теперь Булавка припоминал подробности появления в его кабинете другого гостя. Тот появился на его пороге также неожиданно. Но в отличие от этой жительницы деревни, расположенной в паре сотни километров от Главносибирска, совсем не нервничал. И сразу постарался сделать все, чтобы произвести на хозяина кабинета самое неприятное впечатление. Пламя костра вздымалось вверх на несколько метров. Свиньи все подбрасывал и подбрасывал в него сухие сучья. Их ему предостаточно натаскал этим днем Костырьков. Мужичок долго ходил по лесу, собирая всякие сухие, отвалившиеся от деревьев палки. Один раз, надрываясь от тяжести, он даже притащил на поляну целое дерево. Потом Савиньи протянул Костырькову топор, и тот принялся рубить большие сучья на несколько частей. Сам Савиньи выполнял в это время какие-то странные, как определил их для себя Костырьков, физические упражнения. На самом деле Верзила просто себя испытывал. Он поворачивался и так, и эдак, приседал, пытался долго стоять на одной ноге. Боли не было. Она была очень сильной там, на площади, где автобусная остановка. Бежал от своих преследователей. Кинулись за ним после того, как его узнал какой-то случайный мальчишка. Потом стало потише. А когда оказался в лесу, боль прошла совсем. Правда, теперь Савиньи с удесятеренной силой одолевала тоска. И все напряженнее и злее думал про своего отца, которого он никогда не видел. «Да, ты прав. Мне нужно разыскать отца», — проговорил Савиньи со злостью, глядя на искры, вылетавшие из костра в разные стороны. «У меня к нему много вопросов. Он мне многое должен, мой отец. Я, знаешь...» — Савиньи повернулся к Костырькову. «Я ведь тоску какую-то невероятную от этой жизни испытываю. Ведь я раньше-то не думал, что жизнь вокруг такая ужасная. Я-то думал, что все вокруг, наоборот, прекрасно. А получается-то, что не так». Мужичонка тупо смотрел в огонь. Было непонятно, слушает ли он вообще, что говорит гигант. «Ведь он же наслаждается жизнью где-нибудь, мой отец!» Тут Савиньи вдруг замолчал. Какая-то тень пробежала по его лицу, словно бы он о чем-то вспомнил, о каком-то тяжелом, мрачном обстоятельстве. «Или, быть может, он и не ведет вовсе такую прекрасную жизнь», — задумчиво проговорил Савиньи. «Но все равно я-то здесь, в лесу, а до этого был там, в Главносибирске. А ведь там тоже тоскливо». Гераськин кричал так, что у непривычного человека заложило бы уши. Но Калин был привычным. Душераздирающие вопли истязаемой жертвы не производили на него никакого впечатления. Сергей лежал на боку на цементном полу. Форменные брюки и белье с него сняты. Запястье связанное и притянутое к лодыжкам. Калин сам извлек из маленького чемоданчика, который принес с собой, длинный кусок тонкой медной проволоки, скрученный на самом конце в некое подобие ёршика. Затем обмазал этот ёршик вазелином и принялся медленно вводить его бывшему лагерному вертухаю в задний проход. Чем дальше продвигался ёршик по кишке, тем чудовищнее были мучения Гераськина. Пытка была фирменным ноу-хау организации, которой уже много лет, несмотря на свою относительную молодость, служил Калин. Непереносимая, не оставлявшая следов снаружи, она была куда более изящным решением вопроса, чем иглы под кровоточащие ногти или ведра воды, которые выливали на закрытые мешком головы потенциальных террористов заокеанские собратья Калина. «Тише! Кто-то идет!» — воскликнул один из подручных палача с белобрысым ёршиком волос на голове. Он и его приятель, они приволокли Гераськина в это подвальное помещение, сейчас держали Сергея за плечи, руки и ноги, чтобы не дергался на цементном полу. Калин перестал вводить ужасный ёршик в Гераськина. По лицу палача пробежала гримаса раздражения. «Чего вы боитесь? На такие крики здесь никто никогда не обращает внимания. А дверь заперта», — проговорил Калин. Бывший охранник уже совершенно обезумел от боли, но все равно в голове мелькнуло, что в этих словах ключик к разгадке того, где он сейчас находится. На главносибирских улицах давно уже зажглись фонари. Еще подходя к площади красных партизан, Иванов заметил в самом ее центре, там, где пятачок с клумбой, какое-то необычное оживление. Толпа людей окружила что-то, что, как показалось сыщику, возвышалось в темноте странным конусом. Он напрягал глаза, но не мог различить деталей. Площадь красных партизан, в отличие от прилегавших к ней улиц, почему-то была погружена во мрак. Лишь потом до Иванова дошло. Городские власти намеренно выключили фонари. «Слушай, Евлампия, а как ты говоришь, зовут этого Лепилу?» «Кого?» Мать свиньи уставилась на Иуду. Тюремного жаргона не знала. Что говорит отец ее сына, было непонятно. «Врача, который поставил на ноги этого, нашего сына!» Иуда впервые назвал Савелия своим сыном. Евлампия обратила на это внимание. Она почувствовала, некая теплая приятная волна, рождаясь где-то в груди, растекается по плечам, охватывает голову. «Неужели все переменится в моей жизни?» «Но что может измениться? На кой черт мне этот уголовник?» Принялась терзаться мать Савиньи. «Иуда может помочь Савелью? Чем?» В голове Евлампии возникли образы ужасной ночи, когда ее сын бежал из деревни. Трясущаяся Федора, Катерина, живописующие полиции приметы рыжего гиганта, который намеревался на нее наброситься. «Международный профессор Саббатини», — проговорила Евлампия вслух. «Странное имя», — вор в законе почесал подбородок. Иуда лежал на матрасе, постеленном на полу. У противоположной стены тахта, на которой Савиньи провел 33 года жизни. «Какой-то гроб, а не кровать», — сказал про нее несколько дней назад, когда только появился в доме у Евлампии Иуда. «Я не буду на нем спать. Раздобудь какой-нибудь матрас. Да так, чтобы не светиться. Скажи для себя. Лучше вообще никому ничего не говори. Притащи как-нибудь незаметно», — велел бывшей любовнице вор в законе. «Деньги я дам. Не скупись». Евлампия отправилась к приятельнице, той самой, у которой подрабатывала по ночам в пансионате. Сунула ей деньги. В темноте приволокла на спине, согнувшись в три погибели, в деревню скатанный в рулон матрас. Иуда положил на пол несколько чербачков. На них поперечные гнилые доски, а на те продольные. На импровизированной лежанке раскатал старый и весьма отсыревший в подвальной пансионатовской кладовке матрас. Но вор в законе не привередничал, подобно принцессе на горошине. Лежаки в красном мамонте даже у авторитетных воров в законе, вернее, особенно у них, были гораздо хуже евлампиевских. Глава 19. План монументальной пропаганды. Думает, если свет погасит, то сразу никаких проблем. Двое мерчендайзеров, те самые, которые стояли днем возле фургончика, что разгружался у продуктового магазина, час назад снова появились на круглой площади. Они смотрели на фигуру гипсового Иуды, грозившего кому-то своим кулаком, и разговаривали. «А они, может, любят темноту?» — сказал второй мерчендайзер и рассмеялся. «Им в темноте проще свои делишки обделывать. Разворовывать бюджет, взятки брать, откаты там всякие». «Ничего», — зло проговорил второй, — «недолго их темному царству существовать. Вот что, монумент наш, скорее всего, простоит здесь недолго. Надо хоть и недолго, а теперь изображение Иуды будет жить. Надо приступать ко второй части плана монументальной пропаганды». Когда следователь Иванов подошел к площади ближе, то различил. Вплотную к клумбе подкатил допотопный автокран. Его стрелу и уже подтянутую к ней на лебедке гипсовую статую Иуды и принял издалека Иванов за конус. Рядом с краном стоял грузовик. На нем статуи должны были увезти с площади. Вертелось не меньше десятка рабочих в синих с морковно-розовыми вставками комбинезонах. Автобус, на котором их сюда привезли, стоял с противоположной стороны круглого островка, в центре которого располагалась клумба. На борту автобуса изображен логотип главносибирского государственного предприятия, занимавшегося благоустройством парков и скверов. Кран и грузовик окружила толпа молодежи. Они что-то кричали, пытались помешать рабочим, которые приготовились опустить гипсового Иуду в кузов грузовика. Лезли в грузовик и на кран. Иванов остановился у самого края тротуара. Идти через проезжую часть к клумбе не собирался. И так все было ясно. Городские власти решили ночью, когда будет темно, без лишней рекламы просто вывести памятник Иуде с площади. Вроде как кто-то просто взял и набросал посреди клумбы такого своеобразного гипсового мусора. Само собой, рабочие его теперь убирают. Только и всего».